Думаю, что сие навряд ли возможно, ибо воздух не всюду таковой густоты, какова потребна для свободного дыхания. Думаю, что атмосфера наша не очень далеко от Земли простирается, после чего следует один тончайший эфир, не способный к житию в нем твари. Вы даете мудрое устройство жизни на Луне со старейшими во славе и историю земную прослеживаете. Однако ж, когда ваш лунатист к Валбу до южных пределов России через Турцию добирается, то тут у него только все хорошее видится. Не придумка ли это для высоких особ, редактирующих собеседник любителей русского слова? Левшин невесело усмехнулся, пожал плечами. Да, вы не хуже меня знаете, как трудно нам писать. Но я больше о будущем думал, о мирах дальних. Если приедем туда, то просвещение — главная задача и здесь, и там. Был конец века. В Москве в кабинете у знаменитого издателя сидели два известных трудолюбца и мудреца, думавшие, как вырастить богатый урожай и достичь далеких миров. Они здесь, на этой земле, сделали немало, лелеяли ее, украшали и берегли. Но их мысль простиралась за пределы огорода, сада, поместья, за пределы губернии и даже России. Она простиралась в бесконечность. Стихи натурологические. Душа Андрея Тимофеевича отзывалась на утро раннее, тянулась навстречу лучу солнечному, ласкалась к иве задумчивой. Хотелось ей узнать, что прожурчал ручеек светлый, зачем кивнул одуванчик желтый. А сам он подходил к березе одинокой и долго гладил ее, нежно прикасаясь к белой коже дерева, нашептывал во след улетающему травостойному ветерку. Долго провожал взглядом розоватые перья облаков, вдыхал влагу уходящего снега. Все в природе казалось ему живым и одушевленным. Деревья, траву, реки и облака считал он своими друзьями. Хотел доверить им свои думы, радости и печали. В дневнике писал о смене зимы и лета, о цветении рябины и вечерней тиши. Но как-то все это казалось ему неточным, несоответствующим чувствам и наблюдениям. Однажды в марте, когда пахнуло теплым западным ветром, подставил лицо лучам и подумал, как утешная прекрасная весна, даже когда она еще далека. Сложились сами собой строчки «К первым талям». Стихотворение было немного неуклюжее, но ему нравилось. Закончил его словами «О, как ты мила для нас, солнце! Во время первых талей сих иди, иди и приближайся! Весна прекрасна, ты спеши скорей в жилище наше из первых теплых дальних стран». А потом написал про леса, лишенные листьев, про белые отцветы берез, про голубое небо. А марте получилось более поэтически, хотя не удержался и предостерег от излишнего доверия к весеннему месяцу, ибо опасен и здоровым ты бываешь иногда. И коль многих вмиг лишаешь их здоровья навсегда. А когда сходили последние белые пятна зимы, сочинил стихи «К снегам, сошедшим весной». «Где делись вы и скрылись, о белые снега?» Ему искренне было жаль их, ведь они создавали ровную, всеобщую красоту, скрывая грязь и ветошь. А теперь снова все преобразилось, и они, снега белые, превратились в кристальные капли вод, ушли от нас в иные дальние страны. Как мучились они в волнах рек, как грустно от того, что уплывали они в дальние края. Он понимал, что не вправе удерживать их. Теките вы, теките, и делайте там все, что вам велит природа собой производить. Он обращался к ним, но не прощался, а ждал возвращения. Было тоскливо, даже жалко себя, дописал строчки. «Легко то может статься, что видел в жизни вас и вами любовался в последний я уж раз. Но потом все равно поблагодарила их, эти будущие снега, за увеселение души, за строгую их красоту и великолепие.